35. Я сплю большую часть дня, но когда остальные музыканты, с которыми делю комнату, начинают потихоньку вставать, я тоже просыпаюсь. Такое ощущение, что я могла бы проспать целую вечность. Рядом тихо посапывает свернувшийся калачиком Раф. Расслабившись во сне, он выглядит умиротворенным и до безумия уязвимым. Впервые со всей ясностью осознаю, насколько он юн, и меня пронзает чувство вины из-за того, во что я его втянула. Я нежно убираю волосы с его глаз. Один из музыкантов подходит ближе и протягивает мне небольшой сверток с одеждой. Я со спокойной благодарностью его принимаю. У них целых 3 сундука с нарядами, из которых они выбирают себе костюмы для выступлений. Мне выделяют блузу с оборками, пышными рукавами и глубоким вырезом, к которой прилагаются узкие черные кожаные брюки. Я суетливо размышляю, куда девать кулон, и в конце концов решаю перевернуть его и повесить между лопаток. Пока волосы закрывают плечи, спереди цепочка похожа на короткое ожерелье. Разбудив Рафа, отдаю ему костюм. Он сонно натягивает на себя яркую тунику и пятнистые леггинсы, но потом, уже достаточно проснувшись, с хмурым выражением взирает на свой наряд. «Я выгляжу как клоун». «Ты выглядишь как артист». Тихо хмыкаю я, не собираясь признаваться, что представила его музыкантам как возможного шута. «У вас приличная одежда», — надувает он губы. «Я похожа на пирата». «Пираты, это же круто!» Рассмеявшись, я качаю головой. «Пойдем завтракать». За столом мы с Рафом держимся особняком. Нет, музыканты вовсе не проявляют враждебности. Они просто не стремятся общаться с нами больше, чем необходимо. Наверное, это и к лучшему. Чем меньше они знают, тем в большей мы безопасности. К тому же я почему-то не сомневаюсь, что как бы ни сложились обстоятельства сегодня вечером, нам не суждено покинуть замок вместе. Это строго деловое соглашение. Лишь в середине трапезы я понимаю, что у еды по-прежнему есть вкус. Заметив внезапную перемену в моем поведении, Раф пытается выяснить причину, но я от него лишь отмахиваюсь. У нас и так хватает поводов для беспокойства. Нет смысла тревожить его тем, что я, как человек, увядаю в мире фейри. В чем, кстати говоря, я сомневаюсь. Наверное, все дело в кулоне. Пусть магия королей покинула меня, я все еще ношу ее с собой на теле. И, к счастью, видимо, этого достаточно, чтобы я спокойно жила в срединном мире. Из дверей постоялого двора мы выходим, когда на улицах уже зажигаются фонари. Лидер наигрывает веселую джигу, и мы танцуем по пути. Я стараюсь погрузиться в музыку. Пальцы инстинктивно перебирают струны, но сейчас, когда над нами нависает громада замка, а опускная решетка все приближается, я ни за что не смогу, как обычно, раствориться в мелодии. «Постойте!» Перед самым входом нашу группу останавливает одна из потрошительниц и окидывает взглядом нас с Рафом. «Этих двоих вчера с вами не было». «Ах да, они задержались по пути в Верховный двор и нагнали нас только прошлой ночью. Мы посчитали, что неразумно было бы снова лишить Его Величества удовольствия слушать их искусную игру», — объясняет лидер. «Фактически так и есть». Однако потрошительницу это не успокаивает. «Не припомню, чтобы в город прибывали новые фейри». Я крепче сжимаю лютню, стараясь сохранять на лице маску спокойствия. Когда мы проникли через ограждающие Верховный двор барьеры, они почувствовали, сколько именно фейри вошло внутрь. Или просто узнали, что кто-то пробрался за стену? Может, захватив Шей и Джайлса, они решили, что заполучили всех? А если нет, остается лишь уповать на удачу. Вдруг они все же поверят, что любой нарушитель, имевший глупость проникнуть в город, будет держаться подальше от замка. «А вы помните все, что происходит в Верховном дворе?» — склоняет голову лидер. «И часто вы теряете членов группы?» «Я много чего теряю», — фыркает мужчина и дергает струну на скрипке. Прищурившись, потрошительница изучает меня. «Я задам простые вопросы. Отвечай только «да» или «нет». Если скажешь что-то иное, я без колебаний убью тебя на месте. Поняла?» «Да». «Наверное, все обойдется. Она обращается со мной как с Фейри и верит, что я не способна лгать. Впрочем, несмотря на то, что у меня нет ни рогов, ни крыльев, с чего бы им ожидать на пороге замка человека?» «Вы с ним?» Она указывает на Рафа. «Украдкой проникли в Верховный двор? Да или нет?» «Нет». С широкой улыбкой отвечаю я и, не сдержавшись, добавляю. «Все, что он сказал, абсолютно верно. Они вышли и встретили меня». Одна из женщин-музыкантов начинает смеяться. «Ты видишь здесь что-то смешное?» — рявкает потрошительница. «По-моему, мир — это одна большая шутка. И единственная трагедия в нем — фейри, не способные над этой шуткой смеяться». С улыбкой отвечает она. «Прочь с моих глаз!» — рычит потрошительница и машет рукой, пропуская нас внутрь. Когда мы проходим под решеткой, лидер с хитрой улыбкой оборачивается ко мне и замедляет шаг, чтобы идти со мной рядом. «Я считал тебя немного другой. Скучной, что ли? Но теперь понимаю, что на самом деле ты очень даже интересная. И особенная, несмотря на все, чего тебе не хватает». «Я по-своему уникальна. Как и все мы». Соглашаюсь я и улыбаюсь. Возможно, единственный раз за этот вечер. «И ты прав. Чтобы быть особенной, мне не нужны рога или крылья». «В самом деле». Он склоняет голову, а после смотрит на меня своими кошачьими глазами. «Хочу, чтобы ты знала. Для меня величайшая честь играть вместе с тобой». «Взаимно». «Что бы ни случилось сегодня вечером, я, пожалуй, сочиню эпическую балладу, вдохновленную твоей историей». Я тихо хмыкаю, начиная подозревать, что именно поэтому он и взял меня с собой. Надеюсь, она будет длинной и со счастливым финалом. Когда мы выходим по другую сторону зарешеченного прохода, беседа подходит к концу. Мы попадаем в зал, где толпятся фейри в роскошных нарядах. Несколько из них при виде нас улыбаются и хлопают в ладоши. Величественная, украшенная позолотой лестница ведет наверх. Но мы направляемся к двойным дверям, ведущим в главный зал замка. Дыхание тут же перехватывает. Меня заполняет волна ужаса, но к нему примешивается немалое талика восхищения. Поддерживаемый контрафорсами потолок настолько высокий, что, кажется, почти касается неба. Сквозь затянутые стеклами отверстия в крыше в зал заглядывают луна и звезды, бросая свет на кружащихся по залу гостей. Фейри танцуют под неслышимую музыку, смеются, прогуливаются вокруг. Некоторые держатся ближе к стенам, что-то едят и негромко общаются между собой. Вполне нормальное празднование, если бы не подвешенные между контрафорсами клетки с мужчинами и женщинами. В одной из них я замечаю Холла и тут же хватаю Рафа за плечо. Мальчик поднимает на меня глаза. «Будь сильным». Беззвучно произношу я одними губами, не разрывая зрительного контакта. Потом поднимаю голову и вновь смотрю на Холла. Очевидно, Раф прослеживает мой взгляд. Он вдруг спотыкается и сдавленно всхлипывает. Зная, что причиняю боль, я вцепляюсь в него с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Он все равно рано или поздно заметил бы отца. И лучше, чтобы зрелище не застигло его врасплох. Но меня вновь переполняет чувство вины за то, что притащила его сюда. Все это будет иметь смысл, если наш план сработает. Прошлой ночью, прежде чем лечь спать, мы с Рафом несколько раз обсудили детали. Он знает, зачем пришел сюда и какой помощи я от него жду. И не отступит даже при виде отца, приготовленного для сегодняшнего развлечения, этих безумных фейри. Для него это единственная возможность спасти своих родителей. В дальнем конце зала возвышается трон, а мужчина на нем, вероятно, тот самый король болтов. С такого расстояния трудно различить детали его внешности, но в глаза бросаются огненно-рыжие волосы. Должно быть, он высок, поскольку даже в сгорбленной угрюмой позе господствует над креслом. И в то же время выглядит жилистым и хрупким. И вот этот мужчина хранит наследие Болтовых и держит на коленях королевство Фейри. Этот самый король совершил все зверства, о которых я слышала и частично наблюдала. Похоже, это он увидает, а не я. Нет, внешность бывает обманчива. Нельзя терять бдительности. Мы пересекаем зал и в конечном счете застываем перед возвышением, на котором сидит король. Я поглядываю по сторонам в поисках Девиана или Вены. В клетках, безусловно, держит пленников, захваченных в песнегрезе. Но я не вижу никого из лидеров. Трудно сказать, приносит это облегчение или, напротив, лишь вызывает еще большую тревогу. «Ваше Величество!» Лидер группы склоняется в низком поклоне. «Спасибо, что пригласили нас сегодня вечером выступать в вашем величественном зале!» Король Болтов едва заметно кивает. Стеклянная корона, надежно сидящая у него на голове, ловит свет тяжелых люстр и разбивает его на тысячу осколков. Кажется, в ней самой заключены тысячи радуг. Видно, что ее создавал настоящий мастер. По сравнению с ней, копии с праздника в песнегрезе и те, что носит кое-кто из мужчин в этом зале, лишь жалкие подделки. К тому же от этой ощутимо исходит ошеломляющая мощь. Судя по всему, Девиан не ошибся. Болтов совершил какой-то темный ритуал, позволяющий ему носить корону. Видя ее на голове у тирана, я чувствую, как внутри все переворачивается, а в груди вспыхивает ярость, будто бы подобным поступком он оскорбляет не только мою историю, но и лично меня. «Мои любимые менестрели вернулись. Мы бы не осмелились не откликнуться на ваш вызов, ваше величество». Лидер группы по-прежнему смотрит в пол. Остальные, следуя его примеру, тоже склоняют головы. Но я украдкой поглядываю на кровавого короля сквозь ресницы. С такого расстояния получается лучше изучить его внешность. Обветренная кожа на лице выглядит так, будто ее передержали на солнце, истончили в процессе сушки, а после туго натянули на зазубренные камни. Пронзительные ярко-голубые глаза, похоже, способны обнаружить даже малейший намек на обман. Костлявые пальцы, которые больше подошли бы скелету, заканчиваются искривленными желтыми когтями. На лбу, по бокам от стеклянной короны, изгибаются два черных, как смоль, серповидных рога. В нем нет ни капли мягкости, тепла или привлекательности. Одни лишь жесткие углы. «Я с нетерпением жду, что вы исполните для меня сегодня, ближе к концу торжества. Старайтесь, и ваши конечности не пострадают. В противном случае вы можете чего-нибудь недосчитаться». Я начинаю понимать, почему музыканты так охотно взяли меня с собой. Даже если они верны лишь самим себе, Болтов уж точно не внушает им симпатии. «Мы с радостью для вас сыграем. Мы не подведем вас, сир». «Хорошо. Но в нужный момент остановитесь. На кульминацию осенних торжеств я запланировал особый сюрприз. Не хочу, чтобы мне кто-то мешал». Слова об особом сюрпризе наполняют меня ужасом. Все, что Болтов считает особенным, мне определенно не понравится. Впрочем, сейчас мне лишь остается вместе с музыкантами двигаться в сторону помоста. Лидер задает тон первой мелодии, остальные его подхватывают. Раф, храбро изображая улыбку на лице, постукивает по забавному маленькому барабану. Через 2 часа начинают болеть пальцы. Никогда еще я не играла так долго и настолько усердно. Но даже когда руки почти сводят судорогой, я по-прежнему заставляю себя перебирать струны, ведь на карту поставлена моя жизнь. А потом музыка внезапно обрывается. Я перевожу взгляд с лидера музыкантов на короля. Болтов вскидывает вверх руку и, будто знаменуя нечто мрачное, медленно поднимается с трона. Выпрямившись во весь рост, теперь он возвышается над всеми остальными в зале. «Мои славные подданные, сегодня заканчивается осень и наступает зима. В этот день, как заведено, живые уступают место мертвым, а один мир переходит в другой. Завеса между нами и запредельем сильно истончается». По залу проносятся возбужденные шепотки. Придворные хватают кубки и жадно глотают хмельные напитки. Им явно не терпится увидеть, что задумал король. У меня же к горлу подступает тошнота. «Знаю, многие из вас ожидают сегодня развлечений, подобных тем, что были вчера, особенно с учетом моих украшений». Подняв руки, Болтов обводит развешанные по всему залу клетки. «Однако сегодняшний вечер особенный. Он посвящен мне и истории, начавшейся 100 лет назад со смертью короля Авинеса VI». При упоминании правителя древности собравшиеся фейри начинают неодобрительно свистеть. Тем временем Болтов медленно спускается по лестнице в задней части помоста. «Ни для кого не секрет, что некоторые фейри все еще надеются возродить линию правления Авинесов и верят, что существует истинный наследник престола, даже несмотря на то, что корону ношу я». Для выразительности он постукивает по стеклянному символу власти у себя на голове. По залу прокатываются смешки. «Так вот, сегодня вечером я доставлю себе удовольствие полюбоваться, как проститься с жизнью последний из этого рода, чтобы отныне и впредь не возникало вопросов о том, кто более всего достоин занять трон». Повинуясь жесту Болтова, открывается боковой вход в зал. И в дверях появляется небольшой отряд потрошителей. Их командир, которого я видела в лесу, толкает перед собой беспомощного, закованного в кандалы Девиана. Когда его ведут по залу к королю, Придворные раздражаются глумливыми криками и плюют в его сторону. «Преклони колени перед истинным королем Фейри!» Потрошитель с усмешкой бьет Девиана сзади по ногам, и тот падает на пол. «И вот этот слабак, последняя надежда могущественного рода Авенесов, которого десятилетиями охраняли в природных землях, он собирался выступить против меня!» Смеется Болтов, ему вторят придворные. «Этот жалкий болван думал, что духи древних королей из озера Помазания помогут ему взойти на трон. Но у него нет никакой истинной силы». Болтов резко пинает Девиана в челюсть. И лишь потрошитель, удерживающий его на месте обеими руками, не дает пленнику упасть. Изо рта Девиана начинает капать кровь. Но он не отрывает глаз от короля. Меня он пока еще не видит. Наверное, так даже лучше. «Раз тебя самого обделили истинной силой, ты взялся выискивать ее в других», — рычит Девиан и плюет королю в лицо. «Невоспитанный грубиян», — вкрадчиво произносит Болтов, проводя когтем по щеке Девиана. «Я с удовольствием разрежу тебя на кусочки». Болтов бросает взгляд через плечо. «Музыку, подходящую для крови». Главный министрель берет скрипку и, поколебавшись всего мгновение, извлекает пронзительную ноту, похожую на отдаленный крик. Барабанщик начинает отбивать пульсирующий ритм, до жути неторопливый, но непреклонный. «Вот он, мой шанс». Поймав взгляд Рафа, я киваю и снимаю с шеи кулон. Зажимаю его в той руке, которой играю на лютне. Когда музыка набирает темп, я делаю шаг вперед, потом еще один и еще, постепенно подходя ближе к королю и его пленнику. Придворные провожают меня взглядами, и это привлекает внимание Болтова и Девиана. Он чуть шире распахивает глаза. Я же всеми силами стараюсь растянуть губы в безумной улыбке. Успешно, судя по всему, потому что Девиан вздрагивает. Смеясь, я кружусь рядом с ним и лихорадочно, почти неистово, начинаю бренчать на лютне, выводя минорные аккорды, намеренно диссонирующие с мелодией скрипки. Это не музыка, а просто набор жутких звуков. Притопывая ногой, я бросаю почти нетерпеливый взгляд на Болтова и читаю в его глазах одобрение. «Да! Да!» — смеется он, поднимая когтистую руку. «Мы будем танцевать за его смерть!» Остальные фейри со смехом начинают кружиться по залу. Болтов бьет Девиана по лицу, и кровь брызгает на пол. Внутри все сжимается, но я продолжаю играть. Девиан больше не смотрит на меня. Он сгорбился в руках держащих его мужчин. Понимает ли он, что я делаю? Смотрит ли на мои ноги? «Пожалуйста, пусть он заметит», — безмолвно молюсь я. И краем глаза вижу, как Раф, неистово стучав свой маленький барабанчик, делает шаг вперед. Тем временем происходящее в зале приближается к критической точке. Болтов все с большей жестокостью наносит удары. Я продолжаю кружиться, рисуя ногами на полу невидимые фигуры, те же самые символы, которые я создавала в озере. Их мы вместе с Девианом изучали для ритуала отречения. Остается лишь надеяться, что начатый ритуал все еще в нас и обладает достаточной силой, чтобы его можно было закончить. «Посмотрите на него!» — кричит Болтов, и все замедляются. Я заканчиваю движение, чувствуя, как нагрелся в руке кулон. «В этом мужчине нет ничего особенного. Он...» «Может, в нем пока и нет ничего особенного. Но во мне уж точно есть». Перебиваю я. Болтов крутится на месте. Я же поднимаю кулон повыше. «Смотри на меня!» Призываю я. «И только на меня. Ты ведь так и не понял, что я делаю. Ты это ищешь, верно?» Рычу я, как будто у меня тоже есть крылья и клыки, и я могу стать столь же пугающей, как любой фейри. «Тебе нужно именно это, чтобы стать истинным королем. Сейчас же ты лишь мнимый суверен, живущий в замке, украденном твоими предками, и правящий с помощью страха и обрывков силы». У Болтова загораются глаза. Он расплывается в ухмылке, обнажающей акульи зубы. «Ты человек!» «А ты последний Болтов, от которого страдают фейри!» Он заглатывает наживку и бросается на меня. Я намеренно жду, пока он начнет двигаться. Болтов слишком упорно стремится ко мне, так что при всем желании не сможет быстро повернуться. Я разжимаю пальцы, позволяя кулону упасть. Но прежде чем он достигает пола, сбоку от меня размытым пятном мелькает Раф. Болтов уже тянет вперед когтистые руки, но маленький фейри выхватывает драгоценность прямо у него из-под носа и ловко мчится вперед, обставляя застигнутых врасплох потрошителей. Раздается крик Холла. Однако я не свожу глаз с Рафа и Девиана. Мальчик швыряет кулон. Девиан тянется вперед, насколько позволяют цепи, и в тот миг, когда потрошители бросаются к нему, сжимает в пальцах стеклянное украшение. «Я отрекаюсь от престола!» Кричу я, что есть мочи, чтобы услышали все собравшиеся. Мой голос эхом отдается во всех уголках древнего замка и сотрясает само основание холма, на котором был коронован первый фейри, чтобы правители, все еще наблюдающие за мной, поняли мои намерения. «Правь вместо меня! Это твое королевство! Твоя корона! И сила древних королей тоже принадлежит тебе! Встань, король Девиан Авинес!» Слова странным образом отдаются в ушах, как будто с задержкой, со странным эхом. А после пол подо мной содрогается. Невидимые линии, которые я нарисовала, начинают светиться, как и сам кулон. Все ярче и ярче, почти нестерпимо. Затем пол идет трещинами, а кулон разлетается вдребезги в руках Девиана. Удерживающие его кандалы рассыпаются пылью, и он выпрямляется, высоко вздернув голову и расправив плечи. От ран на его теле не остается и следа, а разодранные в клочья крылья вновь становятся целыми. Теперь его глаза горят яркой зеленью, насыщенного, почти несуществующего оттенка. Болтов же, замахнувшись когтями, целится в мое горло, и я не вижу, что происходит дальше.